Общество гражданское – сфера реализации повседневных интересов индивида, совокупность межличностных отношений, которые развиваются без вмешательства государства и вне его рамок. Олигархия – власть небольшой группы богатых людей. Охлократия – власть толпы, непосредственное воздействие масс, реализующих свои интересы помимо институтов государства.